а на камнях не растут ни злаки, ни деревья. Также трудно было надеяться на прочность и долговечность домов, построенных из корабельного дерева. Строительный материал для новых домов, для более прочных и удобных домов взять было просто неоткуда. Поэтому не приходится удивляться, что первый совет попал под сильнейшее влияние некоего ученого, пообещавшего, что найдет выход из всех сложностей, оденет, обустроит, накормит от пуза, что, дескать, он был близок к величайшему открытию, но не сумел завершить работы из-за прихода тьмы. Теперь же, если ему не будут мешать, а наоборот, создадут все условия... Вряд ли он был к чему-то близок накануне прихода тьмы. Наверное, просто лгал, чтобы попасть в совет и заседать в тепле, а не зябнуть на ветру и не копаться в грязи. Однако слишком много всего наобещал тот ученый, и на слишком близком расстоянии оказался от тех, кто ему поверил, чтобы бездействие и отсутствие результата сошли ему с рук. И вдобавок, некуда ему было сбежать от обманутых толп, а люди действительно отдавали ученому последнее, самое лучшее, доставляли тому все, что только он не пожелает, если это было, разумеется, в их силах. Спасти себя от расправы этот ученый мог лишь единственным способом, действительно что-то изобретя. Он вынужден был лихорадочно и старательно напрягать разум. Мысль, подстегнутая страхом, подчас способна на чудеса. А если к этому добавляется страстное желание остаться при власти, при почете, удержать синекуру, сохранить влияние на принятие властных решений, в мозгу, разнеженном сладкой жизнью, обычно мысль течет вяло, редко кто может себя заставить поработать в полную силу, когда можно в это же самое время предаваться сибаритству, зато когда над тобой висит угроза. Видимо, божья искра таланта сидела в том ученом муже. Он сумел высечь ее об кремень страха, и полыхнуло пламя озарения. От рождения ли того ученого звали Домургом, или позже так прозвали, не столь уж важно. Но новая островная раса обязана своим именем ему. 3000 лет назад, когда удался первый опыт по приручению растений, теперь неизвестно, какой именно, то ли удалось приспособить растения к морской воде, то ли невиданно ускорить их рост, никто не мог предугадать, к чему это в конечном итоге приведет, во что это выльется через сотни и тысячи лет, а привело к тому, что домурги полностью подчинили флору, заставили растительный мир работать на себя, они стали одними из правителей океана. С приручения собак и лошадей началась новая эпоха для человека Демереи, с приручения растений — тоже не могла не начаться новая эпоха. Фрагменты из сказаний о боге Маскапе. Записано Альдо из рода Барро, хронописцем провинции Фагора Каустон, по указанию дожа Асада, сына дожа Тольго, в 50-й год от прибытия. Песнь вторая, зачин второй, стих четвертый. И тому знамение было в небесах, объятых дымом, и поджаренных пожаром всей земли той обреченной вдруг сверкнул ярчайший луч. Как мечом рассек он небо, прорубая в черных сгустках дверь огромную из света, и серебряные ступени пробежали до земли, и сошел с небес на землю, и сошел в доспехах Бога Человек такой высокий, что его золотые кудри, развиваясь, задевали пики величайших гор. Зачин второй, стих пятый. И сказал он клаустонцам, что упали на колени и в мольбе простерли руки. Он сказал: «Не бойтесь, люди, я принес благую весть». Голос был подобен грому, а глаза его сияли, как алмазы из короны, а когда поднимет руку, зажигается звезда. Зачин второй, стих шестой. Он сказал: «Меня послал к вам Тарус, бог тепла и света, бог добра и сострадания, и велел мне передать, чтобы шли через пожары, через горы и болота, не боялись ни чудовищ и ни тверди содрогания, ни людей со злобной мыслью, шли на Кус, прямо к морю, там увидите корабль». Зачин второй, стих седьмой. Но дойдет туда не каждый, лишь проведший жизнь достойно, тот, кто Тароса заветов никогда не нарушал. Перед ним отступят тучи, перед ним погаснет пламя, и послушны станут звери, и утихнет злобный вихрь. Только он прибой услышит, сапоги омоет в море, и узрит он в тихой бухте тот корабль из серебра. Зачин второй, стих восьмой. Тот серебряный корабль высотой до поднебесья, шириною во всю бухту, со золотыми якорями и совсем без парусов, там вас встретит рыцарь добрый, Таросу слуга он верный, сильный, мудрый и отважный корабельный бог Маскап. Зачин второй, стих девятый. И Маскап дорогу знает, по морям дороги знает, в Гарматар дорогу знает. Проведет он в Гарматар заклинанием течений, заклинанием удачи, Таросом благословенный поведет корабль Маскап. Песнь четвертая. Зачин седьмой, стих третий. Злые силы сбились в тучу, над водою сбились в тучу, под водою закишели, и куда ты ни посмотришь, все черным-черно от них. Приготовились на битву, набежали отовсюду, налетели и приплыли, и случилось это сразу, как над морем, как над синим рок лавьяда прозвучал. Зачин седьмой, стих четвертый. Был там злобный кречет сиу, с головой ни льва, ни тигра, с головой ни собачьей, но с чужою головой. Были люди там не люди, что живут, как рыбы в море, что кусают по акульи и ныряют глубже ската, те, что дышат через жабры, кожа синяя у них. Был там бог морского горя, он же бог морского яда, он же бог трав плотоядных, наводнивших океаны, бог по имени Амурк. Зачин седьмой, стих пятый. И сказал Маскап с улыбкой, злату бороду огладив, закурив волшебную трубку, посмотревши сверху вниз: «Вы боитесь, клаустонцы, не пугайтесь, не дрожите, с нами Тарос, с нами правда, с нами сила и удача, а за них лишь гедорницы, а за них лишь злость и мрак. Зачин 7, стих 6. Дам я каждому мужчине меч сверкающий, как очи несравненной Клодиады, дочери морского бога, нам помощницы во всем. Дам я женщинам свирели, чтобы в гром могучей битвы их мелодия вонзалась, чтобы в муже или сыне зажигали силы дух. Зачин 7, стих 7. И серебряный корабль он повел на черную тучу, он повел с веселой песней и с улыбкой на устах. Конец книги.